«Да я не верила в то, что это произойдет», — рявкнула в ответ Лилит. «Я не ходячая энциклопедия всех мифов и легенд демонического народа. Я демон, твою магию, а не библиотекарь. Я создана творить разрушения, учинять бесчинство и причинять страдания, а не думать о том, сдохнет ли очередной практик рядом со мной или нет. Вы нам служите, а не наоборот». Вот только вышло наоборот, не так ли? Глеб на удивление спокойно отнесся к ее срыву. Он-то да, а от действия заклинания уже в голове шумело. «Свет твоих глаз погас. Излишки вышли», — сказала Лилит. «Теперь заклинание высасывает энергию из моей души. Надо полагать, что это более продвинутая ловушка, чем в которой было твое тело, не так ли?» — уточнил Глеб. В его голосе звучало сочувствие. «Какой наивный человечек! Геката и Аггил наверняка смеются до слез, наблюдая за его приключениями. Как вообще такой неожесточенный, непрагматичный человек мог стать практиком? То было сдерживающее заклинание», — сказала Лилит. «Это же вытягивающее. Они, хоть и похожи, но на деле же первое тебя никогда не убьет, а второе создано, чтобы убивать, медленно мучить и забирать твою магию. И зачем такая ловушка в библиотеке демонов? Она же играет против вас, да против всех, кто в нее попадет, не так ли? Есть правила посещения кругов библиотеки», — вздохнула Лилит, понимая, что придется рассказывать такие азы. «Сюда и ниже могут попасть только владеющие магией теней. По умолчанию это были только демоны. Чем ниже уровень, тем больше требований. Я не знаю никого, кто бы достиг за одно посещение больше нескольких уровней». «Почему так?» «Потому что все эти заклинания», — девушка кивком головы указала на светящиеся надписи, — «не просто реквизит. Это готовые к использованию заклинания, каждая из которых может обладать разрушительной силой. Если оно попадет в руки к неокрепших умов практиков или разбушевавшегося демона, то первым пострадает Дуар Мартун. Поэтому каждый круг напичкан ловушками. Если ты знаком с магией теней, то ты способен избежать их. Если нет», — она усмехнулась, — «то добро пожаловать в ловушку. Отныне ты батарейка Дуар Мартуна». «В том месте, где я очнулся, на потолке были заклинания», — признался молодой человек. «Внешняя тишина, внешняя слепота, глухота и так далее. Как будто кого-то хотели лишить возможности увидеть здесь хоть что-то». В вопросе сам ответ, — покачала головой Лилит. «Серьезно, как долго бы просуществовало это место, если каждый первый бог, дракон или еще кто-нибудь мог бы увидеть его? Никто и никогда в своем уме не расскажет о том, что здесь есть. Ведь сюда можно, пусть и очень сложно, но пробиться через порталы», — понял Глеб. «И тогда, невидимые никем из сверхсущностей, эти люди или нелюди могут узнать наши тайны», — сообразил, усмехнулась Лилит. «А буйные демоны — это то, что было с тобой?» — уточнил Глеб. «Буйные демоны — это и близко не то, что было со мной», — вздрогнула Лилит. «Я испытывала голод. Подробнее». Лицо Лилит обезобразило гримаса отвращения. «Разве ты не должен искать выход отсюда?» — спросила она. «Здесь явно есть пара-тройка телепортационных заклинаний, которые могут тебе подойти. У тебя на востоке остались спутники, и двое моих спутников сейчас со мной в ловушке», — отрезал Глеб. «Если думаешь, что я так просто откажусь от ходячей смазливой энциклопедии магии теней, то зря на это надеешься. Тебе что, женщин не хватает в команде?» — поморщилась Лилит. «Две больше, две меньше, какая разница? А я себе поставил задачу максимум — переспать со всеми представительницами прекрасного пола в Аурхиме», — не моргнув и глазом сказал Глеб. «Тогда тем более не стоит ждать», — выдавила улыбку Лилит, сползая по копию на пол. «Уверена, что как только ты выберешься отсюда, моя сестренка рано или поздно даст о себе знать. Разницы никакой». «Разница есть, и для меня она существенная», — категорично заявил Глеб. «Если то, что происходит со мной, это игра Гекаты, то при встрече нас точно ждет сражение, а не милая беседа в горизонтали. Кроме того», — лед на его лице треснул, — «я обещал тебе помощь, и не собираюсь отказываться от своего слова. Лишь из-за того, что заклинание сдерживает меня и не дает пользоваться магией, я не могу разорвать связь, что нас соединяет», — призналась Лилит. «Но рыжая может попробовать оборвать ее с твоей стороны, с ее-то запасами магии». «Голод», — прервал ее Глеб. «Я хочу знать, что это». «Нет», — тоном, не терпящим возражения, отказала Лилит. «Убирайся. Сразу же после того, как получу ответ на свой вопрос. Что такое голод? Это личное». «Неправда», — возразил Глеб. «Вспомни начало нашей беседы, когда я указал тебе на то, что могла бы предупредить, Ты сослалась на легенды. Значит, голод – это не твоя персональная проблема. Это нечто, что связывает практиков и демонов. Причем не всех подряд, иначе бы ты это знала заранее и была готова. Думаю, он проявляется тогда, когда практик и демон связаны исключительно формальным контрактом. Да почему ты такой надоедливый? Проскрежетала зубами Лилит. Какое тебе дело до моих проблем? Это и меня касается. Да не касается. Если мы будем путешествовать вместе. Не будем, глупая твоя голова. Взревела Лилит. Ты еще не понял, идиот, я в смертельной ловушке, из которой мне не выбраться. Барьер сильнее того, кто находится внутри него. Всегда. Печать высосет из меня последние крупицы магии, после чего я просто рассыплюсь в прах. Нет никаких альтернатив. Это древняя магия, с которой даже я не могу совладать. Потому что находишься внутри барьера, да, простонала демоница. А если его разрушить снаружи, заинтересовался Глеб. Не в твоих силах, покачала головой Лилит. Поверь на слово, есть очень небольшая группа магических существ запредельной мощи, всего их 9, которые могут сделать подобное. Но ты даже близко ни с одним из них рядом не стоял. Корделия может, если и может, то только ценой разрушения всего, призналась Лилит. Значит, все разрушим, зевнул практик. В любом случае, но знания магии теней будут со мной. Ну, почему ты такой глупый? Восклицательные и вопросительные знаки, сидишь тут, теряешь время. А там, она махнула в произвольную сторону, на востоке твоих друзей наверняка уже убивают все, кому не лень. Не обо мне беспокойся, пока я жива. Я так и быть, расскажу тебе то, что знаю о магии теней. Но лишь тогда, когда ты уберешься отсюда. Да ты меня прямо гонишь подальше от себя, усмехнулся Глеб. Интересно, в чем же причина? В том, что тебе здесь не место, отрезала Лилит. Послушай, она постаралась взять себя в руки. Я тебе не нужна. У тебя есть доступ в библиотеку теперь. Более того, Дуар Мартун уже вдоволь вытянул энергии из моей души и уж точно не станет задерживать вас. Я стала его батарейкой, и мне отсюда не сбежать. Но вы можете. Поэтому уходите. Вернешься сюда в любое время, когда захочешь. Даже с минимальным знанием демонического языка ты все поймешь. Годы, столетия изучения, практики, и ты превзойдешь по силе любого. Найдешь Ангела, Гекату, любого, кому хочешь отомстить. Если сможешь добраться до 9-го круга, то тебе вообще никто не будет страшен. Вся магия теней будет на твоей стороне. Прошу, девушка посмотрела на него усталым взглядом. Уходи. Как можно скорее, найдите телепортационную арку, через которую пришли, и уходите. Кажется, я поняла, почему ты хочешь, чтобы мы ушли. Рядом с ними с треском и разноцветными искрами появилась Корделия. В свете вытягивающего из Лилит силы заклинания можно было разглядеть на лице магички страх. И Лилит прекрасно поняла, что именно увидела рыжеволосая. Глеб, и, думаю, она права, нужно убираться. Я нашла путь наружу. Доберемся до того пути, которым пришли, и все, на свободе. Ее не спасти. Дай угадаю, пробормотал практик. Лилит настолько о нас переживала, думая, что здесь мы встретимся с кем-то из тех 9 суперсильных сущностей, что решила не упоминать об угрозе напрямую, дабы не заинтересовать. Вот не время поясничать. Лилит с трудом поднялась на ноги, увидев, как усилилось свечение магии теней в дальней части помещения, в котором они находились. Затем, с оглушительной вспышкой свет распался, явив из себя фигуру в длинном ветхом одеянии с наброшенным на голову капюшоном. «Бегите, глупцы! Харон уже здесь! 5 минут ему нужно, чтобы уничтожить меня, затем он примется за Корделию. Глеб, он убьет тебя, потому что ты привел нас сюда!» «Харон?» – переспросил молодой практик. «Погоди, это же тот, кто перевозит души через реку Стикс!» «Да, это он!» – прошипела Лилит, поднимаясь на ноги. «Ох! Как мало сил осталось у нее, но он же просто перевозчик, а еще он хранитель этого круга», объяснила Лилит, «и перевозит он души тех, кого прикончил. Стикс – это река магии, которая питает Дуар Мартун. Все, что хотел узнать, узнал, а теперь уходите. Он силен, но медлителен. Круг», – пробормотал Глеб, «у каждого есть хранитель, всего кругов 9». «Пум-пум-пум», – издала странные звуки Корделия, наблюдая за тем, как высокий старик в черных одеяниях, клубящихся черно-зеленым мраком, приближается к ним. Похоже, что твои умения спроваживать мужчин за 2000 лет перестали быть эффективными, Лилит. Думаю, Глеб понял, что к чему. На арке было написано, что прошедшие этим путем попадут в ад, сказал практик, обращаясь к демонице. 9 хранителей, 9 кругов. Ваши библиотеки – это ад? Да, создатель, тебя побери!» – выкрикнула Лилит, наблюдая за неспешно приближающимся старшим, которого побаивались даже демоны. «Где еще мы могли сохранить свое величайшее наследие, все знания магии теней, только в аду, где каждый из тех, кто решит постичь их, подвергнется тяжелейшим испытаниям и наказаниям? И ты, идиот, тем, что не убрался отсюда вовремя, дал понять Харону, что намерен испытать себя, а на могильных камнях наших напишут: умерли молодыми, красивыми, но такими тупыми», — продекламировала Корделия. «А все потому, что наш предводитель — Хлебушек». Глава 15. Истощение от чудовищной силы заклинания начинало сказываться даже на ней. Диана сделала шаг и поняла, что дальше сдвинуться с места просто не сможет. Ноги одеревенели, спина затекла. Щит, что она несла на спине, сейчас показался тяжелее крестьянской телеги, доверху забитой зерном. Клинок, который практик Глеб назвал латаном, сейчас оттягивал пояс. Оружие будто стремилось вернуться в землю, откуда когда-то давно были взяты руды железа для его изготовления. Она не могла двинуть ни одной мышцей. Хотелось просто рухнуть на каменистую тропу и больше никогда не подняться. Девушка, напрягая последние свои силы, заставила себя обернуться. Отряд практика, как его называли меж собой люди и нелюди, в него входящие, растянулся по горной тропе, уходящей далеко ввысь гор. Где-то там, за перевалами, находилось место, куда они держали путь. Давно уже брошены телеги с лишней поклажей, едва переступают ногами лошади, такие же измученные восхождением и царящей в этих горах магией. Тяжело ступает громадный человек-медведь, несущий на своих руках пребывающую в беспамятстве женщину-дракона. На его плече, безвольно свесив руки и ноги, лежит хрупкая на вид девушка-гарпия, в глазах которой царит тоска и апатия. Но они продолжают ступать, шаг за шагом сокращая разделяющую их и Диану полусотню метров. Следом за ними, помогая друг другу, взбираются по камням леди Акмар и ее верный рыцарь-защитник Наман Син. Оба человека измождены не меньше, чем остальные участники этого похода. Рыцарь бережно и с трепетом поддерживает свою леди, помогая ей продвигаться вперед. Диана не сомневалась, что кроме нее и другие члены отряда уже заметили, что меж этими двумя имеется связь, более крепкая и нежная, чем взаимоотношения законной наследницы дома Акмар и ее верным клинком. Впрочем, ей ли осуждать этих людей, лишенных, как и она с братом, дома, почета, славы и будущего? Нет, уж точно не ей. Замыкала шествие третья группа, входящая в отряд. Паладин бога туманов Огнефирт, посол темных эльфов Нуада и его дева-воительница Инмей по прозвищу Золотой Дракон. Диана поежилась, подумав о тех слухах, которые блуждали в ее родовом гнезде. Она посмотрела на Эллибераут, снова на Инмей. Был бы отец жив, он, наверное, был бы рад узнать о том, что его догадки оказались верны, что Золотые Драконы, элитная стража правителей Теневых Островов, на самом деле не являются теми самыми легендарными и благородными Золотыми Драконами. Это всего лишь люди, что унаследовали часть силы мифических магических созданий, но от этого они не являются менее опасными. Да, Золотой Дракон больше не прилетит к западному побережью. Его пламя, похожее на потоки раскаленного света дневного светила, не прольется на бастионы пограничных крепостей, и тысячи отборных солдат Приморской стражи не будут испепелены в одночасье, лишь потому, что рядом не оказалось никого из тех, кто мог бы бросить вызов этому величественному, великолепному в своей золотой броне, чудовищу на службе темных эльфов. Настоящие золотые драконы мертвы, остались лишь люди, которые унаследовали часть ей силы, люди, которых отец намеревался убивать, чтобы не допустить очередного испепеления Запада. «С тобой все в порядке, сестра?» Полный усталости голос ее единокровного брата вернул девушку к действительности. «Просто устала», — сказала она, тщательно контролируя свой голос. «Не хватало еще, чтобы он заподозрил ее во лжи. Между ними никогда не было тайн. Брат и сестра, наследники семьи Атилу, чей отец являлся наместником западной провинции, должны были увидеть великое будущее. Он, лорд-защитник Запада. Она, первая леди, супруга короля людей. Вместо этого они опорочены, истерзаны, оклеветаны и вынуждены бежать из своего дома, ради спасения жизни. Ради спасения жизни ей приходится лгать единственному родному человеку во всем Аурхиме. То, что она лжет остальным, ее не сильно-то волновало. Единственная клятва, которую следует соблюдать, это та, которую она дала лично, а таковых за всю ее жизнь набралось немного, но в силе из них всего несколько. Клятва матери позаботиться о брате, чего бы ей это ни стоило, и клятва служить практику Глебу. Клятва, данная на словах, как бы между делом. Но кто же знал, что сам ее источник откликнется на брошенные в запале боя слова. Ее наставник, что по приказу отца, тренировали порченную девушку в качестве воительницы, никогда не говорили о том, что клятва может быть запечатлена в самой душе. Немыслимо. Хотя, подобные слухи и ходили вокруг церкви семерых. Дескать, святоши приковывают к себе людей, накладывая на них заклинания, связывающие души. Но ведь то церковь, по всем канонам то, что делают они, священная и угодная богам деятельность. Никто другой, насколько она слышала, не имел возможности устанавливать клятву так, чтобы она отпечаталась в источнике, в душе человека. Но, чем дольше она проводила времени с отрядом практика, тем больше сомневалась в том, что ее взгляды на мир соответствуют действительности. В конце концов, она ведь тоже не откровенна со своими спутниками. Более того, с определенной точки зрения, она лжет им. Бросив взгляд на своего брата, Франца, что сейчас сидел на камне и блаженно подставлял горлышко меха к губам, вливая в себя все больше влаги, девушка почувствовала себя еще более скверно, чем несколько секунд назад. Дорогой брат жив, дышит, ест, пьет, спит и так же, как все, страдает от выматывающего пути. Пусть они из-за ее клятвы и служат практику, но стараются держаться особняком. Не то, чтобы они оба так уж сильно не доверяли тем, кто делил с ними пищу, очаг и тяготы пути. Эти люди и нелюди проявили себя гораздо более человечными, чем многие из ее народа, кого она знала. Даже несмотря на то, что она и ее брат не были им ничем обязаны, лишь практику, что исчез, к ним относились как к равным. Настороженность в поведении с этими людьми и нелюдями исходила от самой Дианы. Когда в твоем окружении так много могущественных существ, кажется, что им хватит всего лишь одного взгляда на нее, чтобы распознать секрет, которому научила ее мать. Секрет, который из поколения в поколение передавался в семье ее матери. Тайна, которой она не смогла овладеть, даже на смертном одре. По крайней мере, так Диане говорили слуги, что ее обучали. Воскрешение. Могущественная магия, которую ее далекие предки по материнской линии унаследовали от своих предков. Никто толком не знал о том, что является ее источником и как так вышло, что в славном аристократическом роде огневых магов, далекой боковой ветви королевского дома, появилась скверна магии теней. Глебу хватило всего одного вечера, чтобы распознать в ней родственную душу. Девушка тогда была шокирована, пребывала в ужасе от того, что услышала, ибо никто и никогда не говорил ей, что страшный секрет рода ее матери основан на богомерской магии теней. Но факт остается фактом. Пережитое унижение заставило ее пробудить в себе немыслимые силы, которые, по словам доверенных слуг, давно считались подавленным, забытыми и канувшими в лету. Диана подозревала, что за обретением этой двойственности дара кроется некая тайна. Глеб говорил о том, что кто-то в ее далекой родне был близок к демону по имени Ваал, демону коварства, что подарил дому ее матери великолепные доспехи и оружие. Потребовалось 2000 лет и практика издалека, чтобы понять, что мифриловая броня и оружие не просто так пылились в оружейной под замком все это долгое время, ибо они, хоть и наследие последней войны, но все же не трофеи победы рода ее матери над эльфийским военачальником. Именно так отец говорил ей, когда решил, что опозоренная девушка, чья честь не может быть восстановлена из-за происков 30-го короля и его ублюдка сына, должна избрать путь воительницы. Ведь никто в здравом уме не решится встать на ее защиту. Это может сделать лишь она. Лишь она может защитить и себя, и брата, который, чего уж тут скрывать, не самый сильный маг, не из слабаков, но, как говорили придворные лекари и маги, перенесенное им бремя потери никогда не позволит Францу Атилу раскрыть свою истинную силу. Диана с самого первого дня, когда использовала воскрешение, чтобы спасти жизнь своего брата, мучилась мыслью о том, знал ли ее отец о тех навыках, какие у нее имелись, о том, что именно она такое. К сожалению, узнать это девушке уже не суждено. Отец мертв, а ее дальние и не очень родственники уж точно не из числа тех, у кого можно интересоваться чем-то подобным. Но, так или иначе, а впервые она воскресила своего брата именно в отцовском замке. Тогда, когда убийцы и солдаты штурмовали отчий дом, окончательно предавая дом Атилу забвению. Она хорошо помнила тот момент, ибо на дворе стояла ночь, время, которое она уделяла тренировкам в древней броне, комплект, что никогда не позволял ей уставать. Раньше она думала, что этот доспех, оружие и щит сами по себе даруют ей неутомимость и силу. Оказывается, это древние колдовские чары демона Ваала, вытягивающие силу и магию из ее противников. Франц тренировался рядом с ней, оттачивая свое искусство огненной магии. Можно даже сказать, что ироничен факт унаследования им именно этой направленности магии. Ведь дом ее матери, ответвление от королевского дома, не раз вступал в брачные союзы со всеми значимыми домами по всему Ауру. Столько крови намешано в них. Именно об этом она думала в тот самый момент, когда убийцы начали действовать. Первым погиб ее наставник, кинжалы пробили его броню так, словно та была не металлом, а мокрой бумагой. Диана с ужасом смотрела на то, как окровавленное тело падает на пол. В последний момент наставник успел ранить напавшего на него убийцу. Именно это промедление и позволило ей нанести решающий удар. Но Францу не повезло. К тому моменту, как окровавленная сражениями с убийцами девушка вбежала в магический тренировочный зал, голова Франца уже была отделена от тела, а его убийцы, полдюжины наемников, некоторых из которых брат сумел даже убить, они были готовы унести его голову в качестве доказательства выполнения своего заказа. Вероятнее всего, те убийцы, которых убила она, должны были проделать аналогичную процедуру с ее головой, и тогда ее источник пробудился неистовой силой во второй раз, как тогда, в той грязной каморке квартала нищих. Клинок резал ткань и зачарованную броню, словно кинжал запеченного гуся. Кровь фонтанами лилась из отрубленных частей тела, из раскроенных глоток, проткнутых туловище конечностей. Ступор, который нападал на нее всякий раз, когда ее заставали врасплох, сменился холодным расчетом и безжалостностью. Словно источник дал ей силы, отключил эмоции и превратил в ту, кем она и должна была стать по заветам отца. Воительница, безжалостная, беспощадная убийца на поле боя, прорубающая себе дорогу среди строя врагов. Ей говорили, что девы-воительницы в прошлом были созданы человеческими магами в самые темные мгновения последней войны. Никто уже не мог сказать, так ли это на самом деле или просто легенда. Даже в тот короткий период времени, когда она обучалась в башне, девушка не нашла ни малейшего упоминания о чем-то подобном. А архивы башни самые многосторонние и обширные во всем королевстве людей, а то и самого Аурхейма. Так или иначе, но элитных наемников гильдии убийц Диана, до того дня ни разу не убивавшая людей, уничтожила за несколько секунд. Когда она смотрела на истерзанное клинками и магией тело брата, на его лицо, покрытое ранами, с застывшей гримасой боли, девушка подумала о том, что он был жив в тот момент, когда голову отсекли от тела. Это знание просто пришло к ней в голову, так же как и знание того, что она может вернуть дорогого брата к жизни. Она сильна, у нее есть все, что необходимо. Нужно лишь провести небольшой ритуал. Нужны лишь меч и щит, которые у нее в руках. Магия способна на невероятные вещи. Диана знала об этом с рождения, как и знала то, что в магии она не слишком сильна. Зажечь пару огоньков на пальчиках, или согреть себя в холод, да, но на большее она оказалась не способна. Придворные маги в один голос утверждали, что дело в том, что значительная часть ее источника мертва. Магическая проказа мира, так бывает. Нужно смириться с тем, что ее участь, ее удел никогда не будут связаны с магией. Впрочем, а нужно ли ей это? Если она хоть немного пойдет в мать, признанную красавицу Запада, то это все, что нужно ради того, чтобы устроить свою жизнь. Отец, услышав это 20 лет назад, смирился. Но мать, скорее всего, она что-то знала, раз продолжала читать дочке домашние учебники по магии, легенды прошлого. Диана, если бы ее спросили, никогда бы не смогла рассказать о том, что происходит, и каким образом, стоило ей только приложить голову к кровоточащей шее брата, его раны исцелились. Она не смогла рассказать правду тогда, и не собиралась рассказывать брату этого впредь. Хватит и того, что каждый раз после его воскрешения, она все больше теряет сил, а магия огня, пожалуй, стоит забыть о ней, ведь то, что у нее теперь получается, едва ли можно назвать даже искрами. Зато ее брат становится сильнее, она может наблюдать это. После каждой из 12 смертей, которые он уже пережил, Франц приобретает все больше контроля над своей магией, становится на шаг лучше, чем был как маг, и с каждым разом все лучше происходит сопровождающее воскрешение забвения. Все те, кто знал о смерти ее брата, просто забывают о том, что этот факт когда-то происходил. Судя по всему, эта магия столь могущественна, что даже дракон не обратил на подобное внимание. Никто в отряде практика ничего не помнил о том, что Франц Этилл умер, хотя его тело видели все, ну или практически все. Она снова это смогла сделать, в 12-й раз смогла. Диана посмотрела на своего брата, попробовала улыбнуться. Заметив ее взгляд, брат тоже улыбнулся, закидывая полупустой мех с водой за спину. Ошибка ли это или проклятие воскрешения, но после первой, каждые последующие 11 смертей Франца имели один и тот же характер. Он лишался головы, ее отрезали убийцы, рубили бандиты, отсекали более удачливые маги, с которыми они сталкивались. Раз за разом он терял свою буйную голову, раз за разом она ее возвращала на место, теряя всю свою силу, полученную в сражениях с убийцами. А сейчас Диана с содроганием смотрела вниз по тропинке, что терялась среди скал. Где-то там след в след двигались эльфийские убийцы. Им плевать на все, они убьют каждого из тех, что входит в отряд практика. И больше всего на свете Диана переживала о том, что в случае чего, это проклятое место, вытягивающее магию и силы, воспрепятствует тому, чтобы она воскресила своего брата в 13-й раз. Слишком уже сильна драконья магия, что их окружала. Диана на мгновение задумалась, а почему, собственно, она так переживала о том, что подобное может произойти. Эльфов не видно, а спасительное убежище, где, по словам Эллибераут, они все смогут восполнить свои силы и убраться отсюда другим путем, совсем недалеко. А через мгновение она поняла причину своих невеселых дум. Нечто блестящее и серебристое мелькнуло поперек шеи Франца. Брат моргнул раз, другой. Его рука потянулась к шее. Поперечный разрез, простирающийся от края до края шеи, начал кровоточить. По-видимому, именно проступившая из перебитых органов и тканей кровь стала причиной того, что отрубленная голова Франца съехала с кровоточащей шеи и покатилась по тропинке вместе с мертвым телом. Диана отметила это со ставшей уже привычной болью в сердце. Но сейчас у нее нет возможности горевать. Прямо на нее из пустоты прыгнул эльф-скрытник, намереваясь пронзить своим прямым кинжалом ее глаза. Атом с тяжелым гулом покинул ножны, перерубая инфильтратора пополам. И уже через секунду демонический клинок пробил грудь второго убийцы. Диана оглянулась, чтобы криком предупредить остальных членов отряда о нападении, но было уже слишком поздно. Глава 16. Привычка курить кальян преследовала его с самого первого дня, как Агнифирт, сын мелкого аристократа из обители королей, попробовал подобный способ курения. Ему показал его один гном, которого молодой парень по юности лет и отсутствия жизненного опыта принял за подростка, который решил отрастить бороду. Выдохнув дым, который мгновенно окутал эльфа-скрытника, Агни едва смог уйти в сторону от выпада изгибающегося кинжала. Промедлил бы хоть мгновение, не среагировал на предупреждение Нуада, и все. Остался бы лежать на этой каменной тропе с перерезанным горлом. Говорила мне мать, курение не добавляет тебе здоровья, припомнил паладин бога туманов на путствии покойной матушки. Сам же человек сделал шаг назад, избегая очередной встречи своего тела с отточенным мифрилом. Крохотный кальян, в котором никогда не кончался волшебный табак и всегда тлели волшебные угли, сам по себе был волшебным. Бог туманов не снабдил бы своего верного последователя чем-то второсортным. Еще недавно, с год назад или около того, различного рода воришки и наемники по всему Ауру охотились за магическими вещами. И божественный кальян не стал исключением. Лишь благодаря своей сноровке, молодой мужчина смог оставить ценность при себе. И, с тех пор научился немалому количеству трюков. Сжимая мундштук губами, Агне, подобно импозантному танцору из Велоси, вальсировал на пятачке поля боя, втягивая в свои легкие все больше божественного дыма. При этом он возносил неслышимые мольбы к своему богу, и тот откликнулся на его призыв. Но сейчас это было лишь отголоском эха по сравнению с прежней связью, какая связывала бога и его паладина. Правда, неугомонному эльфу хватило и этого. Выдохнув в лицо скрытника поток ароматного дыма, Огни против воли осклабился, когда убийца оказался полностью опутан туманом. Не в силах разглядеть сквозь него хоть что-то, скрытник вслепую наносил удары, не причиняя вреда. А затем он закричал. Это был первый звук, который произнес хоть кто-то из нападающих. Звук-крик, больше напоминающий рев агонизирующего зверя, который познал боль разрушения собственного тела изнутри. Божественный дым проник в его легкие, впитался в каждую крупицу его тела и начал их разрушать. Скрытник уже больше не пытался кого-то убить. Он катался по земле, беспорядочно стараясь сорвать со своего тела одежду. Изнутри его сжигало пламя божественной ярости. Хорошие боги никогда не оставят свою паству. Именно поэтому Агне, который долгие дни и ночи молился за здравие своих родителей, сгоревших от чумы несколько лет назад, и не верил в семерых. Они глухи и равнодушны. А вот нейтральные боги, коих не так уж много, никогда не отказываются от своей паствы. Просто потому, что иначе им неоткуда получать силу веры в них. А без этой веры Бог – ничто. Несмотря на то, что он не любил убивать, Фирт умел это делать. И с легкостью применял смертоносное мастерство, не раз спасавшее ему жизнь. Бог туманов силен, но сила эта не абсолютна, не постоянна, а потому не стоит на нее полагаться бесконечно. Тем более в условиях высасывания магии в этих проклятых горах. Подхватив кривой кинжал первого убитого эльфа, Агни взглядом оценил обстановку. Растянувшаяся по тропе процессия участников отряда практика сейчас сражалась в четырех местах. В авангарде, значительно медленнее и не так виртуозно, как всегда, сражалась Диана Атилу. Агни скользнул в сторону, избегая встречи с катящейся вниз головой ее брата. Девушка была окружена, но к ней на помощь, в водовороте стали и смертей, продвигался фратер Шовель. Частично расставшийся со своей броней, ловкий и беспощадный, он будто галимпер на противника. Эльфийская кровь лилась рекой, тела устилали тропинку, но им на смену приходили другие. Чуть ниже этой парочки, ревя как дикий зверь, обращался Олегус. Каждый его размашистый удар могучих рук ломал худосочных и поджарых эльфов, будто капризный ребенок игрушки. Драконесса сражалась рядом, но ее обессиленность была видна невооруженным глазом. Рядом с ней также, из последних сил, билась и девочка Гарпия, не способная больше войти в режим скрытности. Это место лишало магии магические же вещи, а только лишь благодаря им девчушка могла быть смертельно опасной и невидимой. Теперь же, она могла только лишь сражаться в общем строю. И, надо отметить, получалось у нее гораздо хуже, чем обычно. Не могли похвастаться серьезными успехами и Намар с Мелиссой. Последняя, как и все, кто имел отношение к магии, сейчас слабее младенца. Верный рыцарь-защитник стремится всеми возможными силами защитить ее. Но единственное, что у них получается, так это удерживать тылы Олегуса. Между ними и троицей огня, Нуады и Эньмей чуть больше 5 метров, но там не меньше 8 эльфов, которых сжали с двух сторон оба отряда и мешают реализовать свое преимущество в ловкости. Фирт, подкинув полученный кинжал за рукоять, перехватил его за кончик клинка и с размаху бросил прямо в цель. Эльф-скрытник оказался ловким, успел отбить внезапную атаку. А вот прямой укол от тонкого и проворного клика Эньмей он не ушел. Нуада, орудуя 2 кинжалами, буквально разрезал на куски очередного скрытника. «Нужно соединиться с ними», — посол указал на группу, где лидировал оборотень. Человек-медведь разорвал на части одного эльфа, второму ударом оторвал нижнюю часть лица, а вот третий вогнал кинжал в грудь девушки Гарпии. Агни почувствовал угол боли. Молоденькая и наивная, словно дитя, которым по сути и являлась, Милена рухнула на колени. Паладин бога туманов успел увидеть, что девчушка упала на тропу с пеной на губах. «Отравленное оружие!» — предупредил он громким криком. Посмотрев на свои пальцы, не увидел ничего предосудительного или подозрительного. Значит, работает яд исключительно после проникновения в тело. Весьма изобретательно. И, наверняка у эльфов к нему иммунитет. Подхватив пару кинжалов павших инфильтраторов, он заработал ими с удвоенной скоростью. Ну и при этом не забывал затягиваться сквозь удерживаемый межгуб мундштук, клинки и ядовитый туман. То, что нужно, дабы сдержать натиск эльфов, взбирающихся по тропе. Пусть кричат, пусть горят. Отряд практика продолжает свое медленное восхождение, понимая, что лишь в обещанном Эллибераут месте они окажутся в безопасности. Вопрос лишь в том, сколько из них погибнет до того времени. Уже 2 обессиленных эльфы забрали с собой, но сколько погибнет вообще за эту схватку? Поэтому, не задаваясь лишними мыслями, Агни принялся работать руками и туманом. Еще никогда прежде ему не хотелось настолько сильно жить. Предупреждение об отравленном оружии запоздало всего лишь на несколько мгновений. Нуада почувствовал, как нечто неуловимое касается его правого предплечья, а по коже растекается теплое, практически горячее. Рукав практически сразу пропитался кровью, а рука будто бы одеревенела. «Мэй, яд!» — крикнул он в тот самый момент, когда из руки выскользнул кинжал. Девушка, оттолкнувшись от валуна, что наряду с сотнями других огораживал тропу от обрыва, золотой дракон воспарила в воздухе, перерубив горло скрытнику, который вздумал напасть сверху. Приземлившись, она воткнула свое оружие точно в грудь отравившего посла скрытника. Эльфийская кровь брызнула на ее одежду и лицо, а в следующее мгновение с аккуратно разрезанным черепом рухнул еще один противник. Слабость в ногах и клокочущие внутренности подкосили посла. Ни его тренированный организм, ни магические обереги, ничего из этого не спасало от неизвестного яда, что пожирал его тело изнутри. «Прикрою, займись им!» — крикнул Агне, занимая место поперек тропы. Паладин только что уничтожил эльфов позади них, и путь до сражающихся людей был открыт. Вот только они явно не дойдут. Добрый десяток убийц внизу по тропе уже готовился к новому нападению. Понимая, что всесторонняя атака не удалась, сейчас они придумают что-то новенькое. И, скорее всего, поднимающийся ветер, которого не было здесь еще несколько минут назад, дело рук их магов. Больше божественный туман не спасет арьергард отряда. Любимый, и не оказалось рядом. Секунда ей потребовалась для того, чтобы определить место ранения. Тонкие пальчики заголили рукав. Нурада воочию увидел, как на его темной коже вздулись вены. От места ранения до самого плеча они вздулись и стали больше похожи на канаты, которые перекручены настолько, что вот-вот лопнут. Немело тело, стремительно и настолько масштабно, что он уже не мог даже говорить. В горле скопилось что-то пенистое, вырывающееся наружу толчами в такт сокращению его сердца. Он ощущал, как магия золотого дракона, магия, способная творить немыслимое, проникает в него, пытается бороться. Иньмэй отдавала ему последние капли своего могущества, и посол Нурада понял, что все кончено. Решительно все. Он мог сделать многое, но судьба распорядилась иначе. Иньмэй не победить неизвестный яд, которым решили воспользоваться эльфы, что довольно странно для них. Левая рука едва-едва шевелилась. Инь заметила это и схватила ее, прижав к своему лицу, по которому бежали слезы. «Нужно отступать», — послышался далекий мужской голос. Нурада падал в забытье, остатки рассудка покидали его. «Мы пробили дорогу наверх, дальше эльфов нет. Олегус, Мелисса и Диана уже отступают. Я и Наман поможем отнести посла». «Нет», — произнесла Иньмэй. «Ему остались секунды. Это божественный яд, и против него все бессильно. Уходите. Нас прислали помощь», — послышался другой голос. «Мы потеряли слишком многих в схватке. Если посол умрет, то его дело погибнет». «Не погибнет», — горячо возразила Мэй. Нурада мысленно улыбнулся. «Инь, как и всегда, благоразумно, когда это нужно. Найдите практика, и пусть он спасет наш народ. Я останусь здесь и прикрою ваш отход». Инь говорила что-то еще, но посол Нурада уже не слышал этого. Органы чувств отказали последними, а еще через один удар его сердце остановилось. Фратер смотрел на хрупкую молодую женщину в замысловатых одеяниях. Ее слезы превратились в искрящие капельки, когда она смахнула их со своего лица. Поцеловав в губы умершего, золотой дракон поднялась на ноги, быстрым движением клинка рассекла воздух. Капельки эльфийской крови устремились в сторону обрыва. «Агне», — обратилась она к паладину, — «уходи вместе с ними. Я останусь здесь и задержу эльфов». «Ничего не имею против». Фирт попробовал сделать несколько затяжек из своего божественного кальяна, но дыма не получилось, поэтому он повесил мундштук на пояс. Тем более, что кальян лишился магии. «Но будет лучше отступить всем разом, пока они в замешательстве». Фратер посмотрел на эльфов, томящихся внизу. Метров 10 между врагами, но убийцы даже не думают попытаться перестрелять их из луков или магии. Впрочем, вероятно, что последнее им тоже уже недоступно. Высасывающее магию заклинание здесь работает в обе стороны. Но это не отменяет того, что внизу не меньше дюжины эльфов, а то и больше. Тропа поворачивала за скалу, и есть ли за ней еще кто-то, видно не было. Но уже самого факта того, что на узкой тропе, где едва двое разойдутся, стояли тесными рядами по три эльфа, было достаточно, чтобы понять очевидное. «Пока мы здесь спорим, оставшиеся пытаются уйти вверх по тропе», — произнес рыцарь-защитник, с тревогой посмотрев туда, где виднелись спины двух поднимающихся пар. Три обессиленные женщины и едва ногами переставляющий окровавленный человек-оборотень. «Там тоже может быть засада». «Я уже сказала», — голос золотого дракона был холоден, как и поднявшийся ветер. Ступайте, я задержу их насколько смогу. Узкая тропа, здесь не развернуться. Атаковать все вместе эльфы не смогут. Максимум, двое в ряд, но это крайне неудобно. Потому они и атаковали с разных направлений, но даже тогда не достигли успеха. Франц, Милена, Нуада. Хотя, как сказать, что не достигли. Ты не обязана принимать бой, произнес Шовель, встретившись взглядом с Иньмэй. Отступим. Золотой дракон не отступает, отрезала Иньмэй, повернувшись лицом к врагам и заняв позицию готовности к сражению. Я все сказала, мой возлюбленный погиб, чтобы вы могли найти практика. Я лучше всего справлюсь с эльфами, вы сможете уйти достаточно далеко. Но, если ваш практик не позаботится о спасении темных эльфов, пусть его покарают все известные боги. Думаю, как раз это и происходит, проворчал фратер. Дай слово, бывший паладин, Иньмэй посмотрела на него, отчего Шовель почувствовал себя так, как будто его пригвоздили к скале за спиной. Что передашь мои слова практику? Обещаю, серьезно ответил фратер, бросая взгляд на все еще не двигающихся, но явно о чем-то переговаривающихся эльфов. Теперь ты, потребовала она того же от рыцаря-защитника. Обещай, что донесешь до практика мои слова. Наман Син растерялся на мгновение. Еще бы, если фратера она обязала как члена отряда Глеба, то вот обещание рыцаря. Тут уже без вариантов, умри, но сделай. Запятнать рыцарскую честь, хуже смерти. Иньмэй это понимала, фратер это понимал. Ну и сам рыцарь-защитник тоже понимал, что тут происходит. Золотой дракон жертвует собой, но делает все возможное для того, чтобы смерть ее и ее мужчины не была напрасной. И в то же время золотой дракон не требовал от них чего-то сверх того, что могут сделать два человека. Заставить практика, военачальника армии демонов, сделать что-то они не смогли бы в любом случае. А вот хотя бы донести до него сообщение, что посольство темных эльфов в полном составе погибло, чтобы дать уйти членам его отряда, в том числе и тем, кто с ним так долго вместе путешествовал, да, это им по силам. Расчет лишь на честь фратера, Намана и самого Глеба, где бы тот ни был. Клянусь, что передам твои слова практику, произнес рыцарь-защитник. Ваша жертва не будет забыта. Надеюсь на это, холодно произнесла золотой дракон. Наман Син посмотрел вверх по тропе, глядя в спину поднимающемуся вслед за уходящей четверкой паладину бога туманов. Семеро, вот и все, что осталось от людей и нелюдей, что пришли сюда, дабы найти практика. Да, этот парень явно не душа компании. Нет никаких гарантий того, что они вообще переживут путешествие, или что цель его будет достигнута. Но так лучше действовать, чем просто сидеть и ждать смерти. В любом случае, эльфы найдут и убьют их. Просто он понимает, когда нужно просто уйти, огрызнулась золотой дракон, даже не оборачиваясь. Уходите и вы, и не забудьте про свои обещания. Никогда, заверил обрекшую себя на последнюю битву девушку бывший паладин. Легкого тебе клинка, золотой дракон. Иньмэй вздрогнула, услышав традиционное велосское напутствие перед богом. И пусть раны твоих врагов никогда не заживут, почти шепотом озвучила она вторую часть сакральной фразы. «Идите, эльфы уже почти готовы наступать, я продержусь сколько смогу». Уходя, фратер бросил на девушку прощальный взгляд. Аура золотого дракона была едва ли грязно-желтой, что указывало на ее практически полное истощение. Сколько бы времени спутница покойного посла не собиралась продержаться, отряду практика явно потребуется куда как больше времени, чтобы добраться до своей цели. Черт бы побрал это путешествие и всех тех, из-за кого оно вообще началось, из-за кого он потерял слугу, Люцию. Единственное, что успокаивало, так это то, что бог, который отправил его на встречу с практиком, уже мертв. Через силу переставляя ноги и поднимаясь по тропинке, фратер Шовель старался не думать о звуках яростного боя, что раздавался за его спиной. Он старался думать и страстно желать того, чтобы перед своей смертью Бахус страдал так же, как и страдает он сейчас. Вот только вряд ли кто-то сможет ему рассказать, как умер бог виноделия. Глава 17. До того, как рай начал войну на земле, было такое прекрасное кино. Старое, ему больше 60 лет было на тот момент, когда я случайно его увидел. В канун Нового года, когда прозябал в своей конуре, пролюбив абсолютно все, что было нажито родителями. «Карнавальная ночь» тот фильм назывался, и была в нем песня, слова которой как раз подходили под оставшееся нам прожить время. Почему-то именно она закрутилась у меня в голове настойчивым лейтмотивом. Несмотря на то, что она совсем не о том, как на первом круге ада к трем случайным посетителям этого увеселительного заведения приближается трехметровая фигура мужчины в длинных просторных одеждах темного цвета. Вокруг него клубился, будто бы поднимался откуда-то снизу, прямо сквозь магические конструкты на полу, туман. Как если бы мы находились поблизости от водоема, и перед нами выскочил местный рыбак на старенькой лодке. Я вам песенку спою про 5 минут. Слова сами собой сорвались с губ. Эту песенку мою пускай поют. В глазах Лилит сквозь магический барьер можно было разглядеть океан непонимания и шока от происходящего. Демонесса хлопнула глазами. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту. Надо же, я даже что-то запомнил, хотя видел фильм всего один раз. Эту песенку, про 5 минут. Рыжая, тихо произнесла демонесса. «Ты что с ним сделала?» Я, с тоном оскорбленной и обманутой всем первым крестовым походом сарацинки, взвелась с пенсриф. «Ну, я была бы не против оседлать этого жеребца раз 50, и это только до обеда, но, боюсь, после этого Мерин сдохнет, а я снова заскучаю. Погодите, лодка, этот парень реально приближается к нам на лодке, махая длинным, будто бы изъеденным временем и жучками веслом. Последнее кажется крохотным, ссохшимся, растрескавшимся, отполированным тысячами прикосновений ладоней за все время службы, как деревянный черенок лопаты. Но, несмотря ни на что, именно этим веслом он совершал движение гребца, беззвучно приближая свою старую лодку с фигуркой оскалившегося черепа с горящими зеленовой глазницем. А вот самого лица хранителя этого круга ада не наблюдалось. В том месте, где оно должно было проглядывать под спадающими полами капюшона, клубилась непроглядная чернота, такая же мрачная, холодная и отталкивающая на вид, как и сам Харон. Не знаю, через какую там реку Харон перевозил обычных смертных, но сейчас этот парень явно плывет по магическому туману, плывет к нам, и нужно что-то делать, дабы разрешить ситуацию. Для начала я обратился к магическому зрению. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре, тихонько напевал я, стараясь унять возникшую дрожь. 5 минут, 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. Нет, он точно сошел с ума, решительно заявила демонесса, обращаясь к Кордели. Хоть ты ему объясни, что пора вам уходить. А ты чего, тут посыльного нашла? Неожиданно взъярилась рыжеволосая магичка за моей спиной. Тебе надо, ты ей доноси до него жизненно важную, в прямом, чесать создателю за ухом, в смысле, с ним явно что-то происходит. Признаюсь, мне было приятно краем глаза слушать волнение и оттенки заботы в голосе демонессы. Казалось бы, ей-то какое дело до того, сколько нас тут помрет, она одна или мы все, но нет, старается минимизировать жертвы. Вот только для меня не вариант уходить отсюда без нее. Кажется, что первый круг свел его с ума, он несет какой-то бред. Я тебя умоляю, в голосе Корделии прозвучала ядовитая насмешка с нотками отменного злопыхания. Кому как не нам знать, если человек немного свистит скворечником, это еще не повод паковать его и отправлять в бедлам. Как-то само собой всплыло понимание того, что под бедламом Спенсриф не имела в виду тотальный беспорядок. А вот психушку в средние века, кажется, именно так и называли. Оставив даже желание понять, откуда мне это известно, как и разглядеть что-то в абсолютной черноте фигуры хранителя первого круга ада, я отпустил магическое зрение и посмотрел на демоницу. Как его победить? Ты душевно больной? Показалось, что изумруды ее глаз вот-вот выпадут из орбит. Его невозможно победить, только убежать. Медлительность при приближении – это его единственная слабость. В принципе, единственная, или единственная, которую вы смогли обнаружить, уточнил я. Лилит открыла было рот, чтобы дать ответ, но с ее губ не сорвалось ни слова. Вместо этого на лице застыл ужас. Ты в самом деле решил драться с ним? Даже Корделия слегка охренела от моего решения. Мы в библиотеке магии теней, безликая фигура в видавшем лучшие тысячелетия рубище неспешно приближалась. Размеренно загребая своим древним веслом магический туман, хранитель приближался. Ты, я посмотрел на демонессу, сама сказала, что здесь предусмотрены испытания для соискателей. Ты безумен, ужаснулась Лилит. Сюда приходили и бежали в страхе практики, которые могли уничтожить тебя одним лишь щелчком пальцев. И ты намерен потягаться с Хароном, зная о магии теней лишь. Сколько? Она выставила перед собой руку и очертила линию ногтем большого пальца на ногте указательного. Да в этой части пальца больше знания о магии теней, чем у тебя. Но не у тебя, я бросил взгляд на Харона. Зеленые оттенки из его тумана пропали. Зато появилось магическое свечение под капюшоном. Два кругляша, похожие на светящиеся изнутри изумруды, которые, несомненно, смотрели прямо на нас. А вот зеленая дымка, словно испарение, безудержно источалась от его глаз, как будто он прогревал их для выстрела. «Ты ведь была здесь, не так ли?» «Была», — быстро произнесла Лилит, тоже посмотрев на Харона. «Во всеоружии, доверху напичканное амулетами, зельями и знаниями. Ничего из этого у тебя нет и в помине. Зато у меня есть Корделия». Я повернулся к рыжеволосой малютке. Спинсриф, явно что-то осмысленно обдумавшая, захлопала глазами, как будто прослушала наш с демонессой разговор. «Сможешь его уделать? 1,5 минуты и Харон будет прямо перед нами. Но что-то мне подсказывает, нападет он раньше». «Ты сейчас пошутил, что ли?» У рыжей дернулся глаз. «Ты на него в магическом зрении вообще смотрел?» «Смотрел, одна чернота. У него нет магии. Почему этот бред несет он? А стыдно мне», — простонала Лилит, опускаясь на корточки. Демонесса обхватила голову руками, будто пыталась сдержать рвущиеся наружу мысли. «Впервые вижу настолько падкого на истерике и сцены демона», — признался я, глядя на Лилит. «Корделия, может, ты объяснишь?» «Хлебушек», — посмотрела на меня Спинсрив взглядом, полным сочувствия. «Таким ветеринары смотрят на котиков, которым вскоре нечего будет вылизывать. Как бы тебе так доходчиво объяснить, чтобы не обидеть? Ты когда-нибудь краски в руках держал?» «Да, но при чем тут это?» Желтенький с синим смешивал. В голосе Корделии звучала такая забота, как если бы она разговаривала с полным идиотом. «Печенкой чую, что именно сейчас так со стороны и выгляжу. Но, что поделать, централизованного спокойного образования мне не завезли. Да, это знает каждый первоклашка, получается зеленый цвет», — припомнил я. «Кажется так, умничка». Хлебушек не совсем зачерствел, натянуто улыбнулась Спинсриф. «А что будет, если смешать все цвета воедино?» Позади пахнуло ледяным холодом, который мгновенно добрался до внутренности, разом превратив их в сосульки. Даже сердце пропустило удар. «Черный», — произнес я. «Если смешать все цвета, получится черный цвет. Хочешь сказать, что Харон владеет всеми видами магии? В этом мире каждому виду магии определен свой цвет или оттенок. У магии огня – красный, у магии теней – зеленый. И от основных цветов исходят оттенки, указывающие на родство стихии». У Корделии дернулась губа. Девушка попыталась привычно улыбнуться, но получилось через силу. «Именно», — прошептала она, смотря поверх моей головы. «Поэтому он и является одним из сверхсильных сущностей во всем магическом мире. Ага. И по каким-то причинам служит хранителем первого круга ада, фактически обитая в подвале резиденции демонов и практиков. Как-то не похоже на то, что такое существо, которого даже Лилит, способная создавать заклинания, ранящие и убивающие драконов, добровольно готова оставаться в заперти. Он у меня за спиной, да», — уточнил я у Корделии. «У меня аж копчик вспотел от одного на него взгляда», — поделилась своими переживаниями сумасшедшая магичка. «Глебушка, может, все-таки сбежим, а? Отступление, оно ж как наступление, только в другом направлении». «Нет», — твердо произнес я. «Ну, как твердо. Пришлось сжать в руках яйца, соль, муку и сахар, мысленно, конечно же, чтобы выглядеть уверенно. Расчет простой, оттого опасен до безумия. Если не убил сразу, если не напал со спины, то ему что-то нужно. Лилит он не трогает, хотя, так понимаю, может ее прикончить прямо сейчас. Харон молча стоит за моей спиной и ждет. Если придется драться, то в моем арсенале нет уже ставшего привычным и знакомым пожирателя душ. Придется надеяться только на магию теней и на то, что в этом круге есть заклинания, которые могут его, если не уничтожить, то хотя бы ранить. Он медленный, да, — так сказала Лилит. Судя по всему, местные демоны и практики так и обучались, бегали по первому кругу и считывали то, что видели, запоминая местные знания. Ох, какой же сюр и психопатия. Вот только все это меньше всего похоже на бред сумасшедшего, скорее на то, что я вляпался в сборку мозаики с миллионами пазлов и очень далек от того, чтобы собрать картинку целиком. «Глебушка», — Корделия сделала шаркающий шаг назад, потом еще один, — «и еще, ты не подумай, что я трусиха, просто, какие же вы идиоты», — донеслось со стороны Лилит. Его глаза горят магией тени, взор хранителя активировался. «Вам не сбежать отсюда, круг опечатан, ничто не поможет. Это мы еще посмотрим». Я неспешно, стараясь унять дрожь по всему телу и хоть немного согреть свой заледеневший богатый внутренний мир, повернулся к Харону. Нас разделяло метра полтора, длина той части корпуса лодки, что начиналась от скалящегося черепа на носу и до того места, на котором стоял сам Харон. А дальше, лодка будто бы терялась в черном тумане. С такого расстояния старик с веслом меньше всего походил на легендарного деда Мазая. Одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы душа улетела в пятки. Он возвышался надо мной так же, как Голиаф над Давидом. Рубище, в которое он был одет, свисало с тела до самых ног, переходя внизу в туман. От этого складывалось впечатление, будто бы Харон сам соткан из черной дымки. Но его одежды не имели рукавов. Я видел крепкие руки, не худые, но и не излишне мускулистые. Такие бывают у человека, который всю свою жизнь занимается одной и той же работой, буквально не делает ничего лишнего. Его тело развивается до определенного уровня крепости, после чего будто замирает и сохраняется таким до тех пор, пока физические нагрузки либо не уменьшаются, либо не увеличиваются. Кожа его рук имела серо-зеленый землянистый оттенок. Если бы не замысловатые татуировки черного цвета, из которых клубился такого же оттенка туман, можно было бы подумать, что передо мной воскрешенный мертвец. Пусть нас разделяло совсем короткое расстояние, но даже так, смотря на хранителя снизу вверх, я не мог разглядеть его лица. В темноте, что клубилось под капюшоном, яркими звездами горели два изумруда, что смотрели прямо на меня, нет, сквозь меня. Я ощущал давление на собственный источник, душу будто бы схватила невидимая рука, и эта самая мистическая конечность вертела мою несчастную душу, словно хотела рассмотреть ее со всех сторон. Каждое его движение давалось мне колоссальной болью. Вот только произнести хоть слово, выдавить из себя хоть один звук, я просто не мог. Намереваясь поговорить с хранителем, все, чего я смог добиться, только лишь вцепиться зубами друг в друга, а пальцами, в броню ладоней своих перчаток драконьего доспеха. Все до единой клетки моего тела звенели от боли. Моготоки издавали загробный гул, как если бы были струнами расстроенной гитары. Не знаю, дышал ли я, но даже звука собственного сердца не мог расслышать. Все вокруг меня будто замерло в предвкушении того, что должно случиться. Не было слышно ни Корделии, ни Лилит, вообще ничего. Затем все внезапно исчезло. Издавливание души, и напряжение, и боль. Тишину первого круга нарушил мой истошный вдох, которому могли бы позавидовать самые ужасные твари на свете. Они-то используют такие звуки для того, чтобы запугивать добычу и подавать прочие знаки сородичам. А я же просто вдохнул прохладный воздух демонического подвала. Господи Боже, какое же это наслаждение, просто дышать. Сердце готово было в любой момент выпрыгнуть из груди и сбежать, но вместо этого продолжало ломиться сквозь грудную клетку. А последнее, падлюка такая, сдерживала важный для моего организма орган. «Ты пришел сюда за знаниями», голос прозвучал так, как будто на землю обрушились все раскаты грома вселенной.